Глава 12. Я прикусила губу, стараясь не выдать себя. Ни о какой встрече Адрия с Илайей не могло быть и речи. У этой девицы и так слишком много артефактов, и отдавать ей еще один, причем с неизвестными мне свойствами, было бы глупо. И я решила пойти на хитрость. «Ты можешь отдать кинжал мне?» Я протянула руку, чтобы забрать амулет у Адрия. «А я сама передам его Илайе». «Могу», — согласился он. «Но ты должна мне клятву, что передашь его Илайе». «Что за глупости?» — я нахмурилась. «Ты не доверяешь мне?» Адрий улыбнулся и неопределенно качнул головой. Этот жест мог означать что угодно, и я решила зайти с другой стороны. «Илайя планировала покинуть Южную пустошь. Может быть, она уже уехала? Тогда мне придется придержать этот кинжал до ее возвращения, которое может затянуться надолго. Поэтому я не могу дать тебе клятву. Ты же знаешь, древние боги карают клятва преступников». Мой бывший муж рассмеялся. «Зря стараешься, Елина. Я вижу все твои уловки. Ты похожа на моего отца», — заявил он. «Он тоже никогда и никому не доверял, предпочитая не договариваться, а заставлять людей повиноваться силой или обманом». Я поджала губы. «Илайя хочет отомстить», — отвела взгляд в сторону. «Чтобы довериться Адрею, пришлось сделать над собой усилие. Не знаю, каким он стал сейчас, но зато прекрасно помню, каким он был». Адрей весело фыркнул и расхохотался. А я с досадой подумала, что не стоило даже пытаться. Очевидно, мой бывший муж, бывший герцог Бакри, мерзавец. «Даже не знаю, кого она мне напоминает», — все еще смеясь произнес он. Но тут же перестал и закончил очень серьезно. «Этот кинжал не навредит тебе. Ни тебе, ни твоим детям, никому-либо из...» Он запнулся. «Тех, кто на нашей стороне. Но этот кинжал нужен, чтобы остановить...» Он снова не договорил. Но в этот раз пауза была намного длиннее. «Я не знаю, что, но что-то очень страшное. Когда я касаюсь его, я вижу, что именно в нем наше спасение. И для этого он должен оказаться у Илайи как можно быстрее». Я прикусила губу и забарабанила по подлокотнику кресла. «Почему, как только я сложу пазлы в какую-то более или менее понятную картину, как тут же появляется еще один кусочек, который ломает все?» В словах Адрея было два момента, которые меня зацепили. Во-первых, он сказал про нашу сторону в некоем противостоянии. И тут я смело могла предположить, что это не что иное, как развязка текущего конфликта с магами. И даже то, что Илайя сейчас играет против меня, не мешает ей выступить на моей стороне в другой, более глобальной игре. Но тут было одно противоречие. Илайя была связана с магом Агором, который просил меня о встрече. Она работала на них. И во-вторых, в чем сила этого артефакта, если он способен закончить все? И что остановит Илайю от того, чтобы воспользоваться им против нас? Честное слово Адрея? Я усмехнулась. Его слово стоило слишком мало в моих глазах даже тогда, когда касалось его самого. А тут Адрей пытается убедить меня, что он может давать гарантии за действия другого человека. «Ты мне не веришь», — он не спрашивал, он утверждал. Но я кивнула. «И у меня есть много поводов для этого. Но почему ты пришел ко мне? Ты ведь сам мог добраться до Илайи и передать артефакт ей. Я даже ничего не узнала бы». «Мог», — качнул головой Адрей. «Но я не хочу просить ее о встрече». Я продолжала смотреть на него вопросительно. И он недовольно поджал губы, но пояснил. «Я вообще не люблю видеться ни с кем из старых знакомых. Когда ты лишила меня герцогского титула, я принял твое решение, понял и смирился с ним. Но у меня есть право никогда больше не встречаться с теми, кто когда-то был мне ровней, а сейчас оказался на недосягаемой высоте. Я не хочу присмыкаться перед аристократами, и поэтому избегаю их много лет». Я невольно улыбнулась. «Да, именно об этом я и мечтала, когда опустила весь род третьего советника до уровня простолюдинов. Я обещала ему, что ни его дети, ни внуки никогда не получат даже крошечного титула и навсегда будут обречены на столь унизительный для высокого рода статус. Но ты пришел ко мне, королеве чужой страны». «Пришел», — кивнул он, — «и стою у порога, как какой-то слуга. Но я слишком хорошо тебя знаю, Елина. Я всегда тебя знал, хотя вел себя совсем не так, как должен был, исходя из своих знаний. Ты не похожа на остальных. Не знаю, откуда это в тебе появилось, возможно, оставила свой отпечаток жизни в Нижнем городе, но в тебе нет высокомерия. Ты способна вести беседу на равных и с последним нищим, и с самим императором. Сомневаюсь, что во всем мире найдется еще один человек, способный на подобное. Это было похоже на лесть, которую я не любила. Но Илайя тоже уже не принцесса. Почему? Приподнял бровь Андрей, делая вид, что удивился. Уверен, ты отправила их в ссылку, но не лишила титула. Иначе мой отец знал бы, что отпрыски Григорика живы. Я побледнела. Как-то само собой получилось, что упустила этот момент. Поначалу я действительно не могла издать указ, что дети Григорика лишаются права на наследование трона, потому что за мной следил третий советник. А потом, когда я избавилась от него и передала титул брату, совсем забыла, что это нужно сделать. А значит, прямо сейчас Лирия и ее братья имеют право претендовать на трон Грилории. Это был уже совсем другой расклад. Я метнула взгляд на стол с конвертами. Надо написать письмо брату, чтобы он исправил мою оплошность. Тем более для такого решения есть железное обоснование. Сыновья Григорика воспитаны рабами и не способны править. А Лирия? Лирия скоро умрет. Я же не зря приехала сюда, чтобы собрать маленькую армию. Теперь у меня просто есть еще одна причина убить повзрослевшую принцессу. И тут мне пришла в голову отличная идея о том, как проверить слова Андрея. Я все еще не хотела ему доверять, но в то же время, если он прав, и Илайя сыграет ключевую роль в противостоянии с магами, то мне придется слегка притормозить со своими планами. Уничтожить Лирию гораздо проще, чем всю мантийскую епархию. Говоришь, ты способен видеть будущее предмета, которого касаешься руками? Я встала с кресла и подошла к столу. Вопрос был риторический и не требовал ответа. Я задала его для того, чтобы перевести разговор в нужное мне русло. Андрей, тем не менее, кивнул и слегка улыбнулся. А я взяла конверт, который лежал чуть в стороне от остальных. Ты можешь сказать, для кого предназначен этот конверт и что этот человек с ним сделает? Не уверен, что знаком с адресатом. Мой бывший муж все же склонил голову. Но если ты отдашь письмо мне, то я скажу, что его ждет, когда адресат прочтет твое послание. Хорошо. Я протянула конверт ему. Это лучше, чем ничего. Хотя когда-то Андрей провел несколько лет в Адийском султанате и определенно должен быть знаком с принцем-наследником. Андрей сделал пару шагов мне навстречу и попытался забрать у меня конверт. Но я не выпустила его из рук и помотала головой, давая понять, что ему придется довольствоваться именно прикосновением к конверту, который я повернула чистой стороной. Он не стал спорить, закрыл глаза и поводил кончиками пальцев по плотной коричневой бумаге. Хмыкнул. «О, я знаком с тем, кто получит и первым прочтет это послание. Это Мехмед, сын султана Эбрахила, первый сын первой жены». Андрей не врал. Он на самом деле получил артефакт, способный видеть будущее предмета, которого он касался. Ему не понравится то, что ты написала. Он сомнет конверт и швырнет в угол. Я прикусила губу. Не зря сомневалась. Придется писать визирю, который, как я полагала, был в курсе того, кто я такая для султана. Но потом передумает. Что-то зацепит его, и он прочтет твое послание снова. А потом покажет своей матери. Она прочитает письмо несколько раз, а потом сожжет в курильнице. Все. Андрей открыл глаза и отступил на шаг назад. Он даже не спросил, угадал ли он. Он был уверен в своей правоте. Я тоже ничего не стала говорить. Положила конверт на стопку остальных. Вторая жена султана, которую все считают первой, не тот человек, который позволит каким-то магам лишить ее сына титула и трона. А значит, я могла быть спокойна. Я бы предпочла написать сразу ей, но я знала, все письма, идущие в гарем, вскрывают и читают люди султана. «Так как?» — склонил голову на бок мой бывший муж. «Ты передашь Илайе кинжал?» «У Илайи артефакт подчинения. Теперь пришла моя очередь поделиться информацией. и я уже испытала его действие на себе. Признаюсь честно, ощущения не из приятных, но самое главное, ты будешь делать все, что взбредет в голову этой девчонке, и не сможешь сопротивляться. Поэтому встречаться с Элайей не самая лучшая идея. К тому же, у нее еще очень много других артефактов, свойства которых мне неизвестны. И я не хочу, чтобы она стала сильнее. Снова попыталась я настоять на своем. Тебе лучше отдать нож мне без всяких клятв, а я передам его Элайе потом, когда появится такая необходимость. Если ты прав, то остановить это страшное, о котором ты говоришь, и в моих интересах тоже». Адрей на секунду задумался. Я уже решила было, что он решил сделать так, как я говорю, но внезапно он помотал головой из стороны в сторону. «Нет, кинжал должен быть у Элайи как можно быстрее. Это очень важно. А чтобы придержать ее желание помыкать тобой, ты можешь сказать ей, что если с тобой что-то случится, то пострадают ее братья, которые прямо сейчас находятся в твоих руках». Это было так забавно, что я фыркнула и рассмеялась. «Думаешь, Элайе есть дело до ее братьев? Она собственноручно продала, обрекая их на рабство, хотя во дворе Вайдилы они были пленниками, а не рабами, во-первых. А во-вторых, если уж ты хочешь врать, надо врать так, чтобы тебе поверили. Элайя мерзавка, но не идиотка. Она никогда не поверит в такую явную ложь». «А это не ложь», — улыбнулся Адрей. «Я выкупил обоих принцев, и они сейчас в моем обозе. Я счел неразумным оставлять возможных наследников короны моей страны в таком плачевном состоянии. Хотя...» — его голос дрогнул. «Признаюсь, в самый первый миг, когда я узнал о том, что они живы, меня посетили мысли о реванше. Я мог бы посадить на трон бывших рабов и править вместо них, но потом я понял, что не хочу повторить путь отца. Моя новая жизнь, за исключением некоторых моментов, связанных с отсутствием привычного титула, гораздо лучше той, которая у меня была. По крайней мере, — он усмехнулся, — никто не запрещает мне любить тех, кого я хочу. Моя семья оказалась дороже власти, поэтому я готов передать тебе мальчишек безвозмездно, но с одним условием». «Безвозмездно, но с условием?» — криво улыбнулась я. «Звучит многообещающе, но можешь даже не надеяться вернуть титул. Никогда и ни за что я не пойду на такой шаг. Лучше прямо сейчас позову стражу и скажу, что ты решил напасть на меня. А когда тебя арестуют и отведут в казематы, я заберу кинжал себе. И не только кинжал». Я не шутила. В этот момент я и моя ненависть к Бакреям вспыхнула с новой силой. «Я обещала твоей матери отпустить тебя. Один раз. И выполнила свое обещание. И теперь у меня развязаны руки. Клятва древним богам выполнена». Невольно я распалилась и последние слова почти прокричала. Угроза со стороны Адрея, напряжение в противостоянии с Элайей и тревожная неизвестность в предстоящей войне с магами сделали свое дело, истончив мои нервы, и выдержка изменила мне. Бывший муж смотрел на меня с довольной улыбкой. Кажется, ему нравилось то, что он видел. Он всегда был мерзавцем и оставался им сейчас. «Мне не нужен титул», — тихо и абсолютно спокойно ответил он, явно наслаждаясь моментом. «Еще бы! Я вела себя не как королева, а как истеричка. И это он, Адрей, в очередной раз сумел сломать меня. В первый раз я его не услышала, и он повторил громче. «Елина, мне не нужен титул. Я хочу, чтобы ты пообещала не лишать мальчишек жизни. Они и так натерпелись, будучи вырванными из привычной жизни и став рабами. Если Элайя откажется от них, я заберу мальчишек себе и постараюсь исправить то, что сделано и по моей вине в том числе». Я прикрыла глаза. Ярость уходила, как вода сквозь песок, оставляя после себя досаду. Адрей обыграл меня, как девчонку. «Елина». Он сделал шаг навстречу, но я невольно шарахнулась в сторону. Память тела оказалась сильнее разума. Он замер. «Прости, я не хотел тебя пугать. Я не собираюсь возвращаться в ту жизнь, которую вел. Я устал от интриг, игр и заговоров. Если я и сомневался в правильности выбранного пути, то сейчас, глядя на тебя, убедился, что мой выбор был верным. Я счастлив, понимаешь? Я счастлив и доволен своей жизнью, спокоен и уверен в своем будущем. Никто мне не угрожает, никто не строит козни за моей спиной. Никто не желает мне смерти. Я дружу с соседями, и искренне радуюсь их приходу, а они моему. Я верю их улыбкам и не вижу подвоха в словах. И я не боюсь поворачиваться к ним спиной и не жду каждую секунду удара в спину. И я не веду игры за право жить так, как хочу. Я уже живу именно так. «Но зачем тогда ты здесь?» — вырвалось у меня. «Потому что это что-то страшное, которое должно случиться, угрожает мне и моей семье, а я никому не позволю разрушить счастье, доставшееся мне с таким трудом и такими жертвами. Мой внук и мой сын не должны страдать так, как я». «Сын?» — Андрей снова улыбнулся. «Я женился несколько лет назад. Моему сыну уже 3 года. Он замечательный ребенок, а моя жена — самая лучшая женщина, которую я встречал в своей жизни. Она помогла мне забыть Иссу, простить отца, себя и тебя и научила радоваться совсем другим вещам». Я молчала. Его слова отозвались в моей душе. Я ведь тоже часто жалела о том, что потеряла ту счастливую жизнь, которая могла бы быть у меня в Нижнем городе, с Керемом, с тем Керемом, которого я тогда знала. «Так как?» Андрей пристально смотрел на меня. «Ты готова пообещать, что сыновья Григорика не пострадают от твоей руки?» «Я не стану давать клятву древним богам», — покачала я головой. Несмотря на все заверения, я была почти уверена, все это вранье, которое Андрей нагородил, чтобы заставить меня поступить так, как ему надо. А потом, когда у него будут развязаны руки, он рассмеется мне в лицо и поступит именно так, как поступила бы я на его месте, устроит заговор, чтобы вернуть принцам трон. И Андрей словно догадался о моих мыслях и, коротко рассмеявшись, ответил: «В таком случае мне достаточно будет простого слова. Я верю тебе, Елина». «А я тебе нет». «Я знаю», — пожал он плечами. «Я же был на твоем месте когда-то. Ты не веришь никому, даже тем, кого любишь». Мне пришлось сжать кулаки, чтобы не вспылить снова. Андрей был неправ. Я доверяла своим детям. Поэтому один из конвертов был адресован Жирену. «Хорошо», — кивнула я. «Я обещаю, что передам кинжал Илае». «Как можно скорее», — перебил меня Андрей, заметив, что я закончила фразу, и я, кивнув, повторила: «Как можно скорее. И не стану убивать мальчишек только потому, что они дети Григорика. Но если они решат пойти против меня, моего брата или моих детей, я забуду про это обещание». «Идет», — согласился Андрей. «Тогда я скажу, чтоб мальчишек привели к тебе, и принесу кинжал. А завтра утром ты отправишься в Южную пустошь, чтобы передать кинжал Илае». «В этом нет никакой необходимости», — покачала я головой. «Она вот-вот сбежит оттуда. Там для нее...» Я не могла не улыбнуться. «Стало слишком опасно». Андрей кивнул. «Он не знал. Я его обманула. Я вовсе не собиралась отдавать артефакт Илае».